Глава пятая. В библиотеку следовало прийти не перед самым закрытием, а чуть пораньше, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но тогда мы пропускали ужин, а оставаться без еды не очень-то хотелось. Мой армейский опыт в прошлой жизни говорил о том, что это дело нельзя пускать на самотек. Мало ли как сложится событие, нужно, чтобы была возможность подкрепиться. Прийти в бесплатную столовую и набрать перекуса было не вариант. Это будет у всех на виду, а значит и на языке. А мне не хотелось, чтобы учителя узнали и вынудили меня проиграть пари. Нет, я должен был провести в библиотеке ночь от заката до рассвета. А потом уже будь что будет. Нужно было найти другой способ запастись едой. Решение пришло, когда мы с Василием вышли к ряду кафе и ресторанов, и я увидел Яна, входящего в кафе «Свободных». А что? Закупиться в кафе – вполне себе выход из положения. Тем более, что нам не нужно было таскать за собой корзинки или рюкзаки с провизией. Пустые ячейки в ремне артефакте еще есть, так что разместим провизию там. Плюс не будет лишних вопросов. Мало ли, решили устроить посиделки в общаге или пикник под елкой. Хотя по поводу елки я погорячился. Летом в жару может быть еще и ничего вариант. Но зимой в сугробе под заснеженными ветками – то еще удовольствие. В общем, мы с Василием отправились в кафе «Свободных». Тем более Ян сказал, что я могу заходить туда, когда захочу. Ну, мы и зашли. В прошлый раз, когда мы были с Мартой, она шла и здоровалась с теми, кто здоровался с ней. Но сейчас, без Марты, нас провожали холодные, внимательные взгляды. У Василя, так же, как и у меня, на рукаве не было нашивки, означающей принадлежность к какой-либо группировке. И это немного напрягало, хоть, конечно, это и была зона свободных, но у всех присутствующих нашивки на рукавах были. В прошлый раз Марта служила нам своего рода защитой. В этот раз мы оказались под перекрестием не то чтобы враждебных, но несколько неприязненных взглядов. Но пока на нас никто не нападал и щитов не предъявлял. Поэтому мы, стараясь оставаться спокойными, прошли к барной стойке. «Добрый день, Константин!» — поприветствовал я бармена. «Какими судьбами к нам?» — спросил Константин, протирая фужер. «Вкусняшек хотели прикупить». Стараясь, чтобы голос прозвучал как можно беспечнее, сказал я. «Вкусняшек?» — переспросил Константин и бросил быстрый взгляд в ту сторону, где в прошлый раз сидел Ян. Я не спеша развернулся. Предводитель свободных и в этот раз находился в том же месте. Только парней вокруг него было больше, и, судя по лицам, у них шел серьезный разговор, а наше появление помешало. Блин, похоже, это было какое-то совещание, и, вполне возможно, не для лишних ушей. Во всяком случае, мой опыт говорил, что дело обстоит именно так. И надо же было так вляпаться. Ну что бы нам не зайти в другой момент? Мне-то пофиг на их секреты, но вот они могут думать иначе. Решат еще, что мы специально пришли выведывать их секреты. «Ян, привет!» — крикнул я и поднял в приветствии руку. «Ты же не против, если мы кое-что прикупим и уйдем?» «Да как я могу быть против?» — ответил Ян, раскинув руки и по-барски развалившись в кресле. Вроде бы слова говорили одно, а вот поза и интонация мне совсем не понравились. Не понравились они не только мне, но и Константину. Подвесив на держатель натертый до блеска фужер, он вместо того, чтобы отпустить нам товар и взять с нас деньги, взялся натирать следующий фужер. Да, дело запахло керосином. Конфликтовать со свободными мне совсем не хотелось. Они не были мне врагами. До сих пор я расценивал их как условных союзников, ну, либо нейтралов. В таком качестве и хотел, чтобы мы с ними оставались. Нужно было срочно найти решение, причем побыстрее. И я не придумал ничего лучше, как спросить. «Ян, может, ты знаешь, что за монстр живет в библиотеке? Я вон у Василя спросил, а он недавно в академии, ничего не знает про монстра». «А зачем тебе монстр?» — спросил Ян. Позу он не сменил, но в голосе появились нотки заинтересованности. «Хочу в гости к нему наведаться, ночью», — ответил я, наблюдая не только за предводителем свободных, но и за остальными посетителями этого кафе. Наш разговор слушали внимательно. Градус агрессии немного упал, но еще далеко не полностью. «Вообще-то ты не похож на тех безрассудных идиотов, которые только появились, и давай хвастать о своей силе», — заметил Ян. Я почесал затылок и ответил. «Надеюсь, что не похож. Мне было бы грустно, если бы меня с ними спутали». «Тогда что тебе делать в библиотеке ночью?» — спросил Ян. «Пари», — просто ответил я. «Значит, все-таки идиот», — подвел итог Ян. «Думай, как хочешь», — ответил я. «Только выпущенную стрелу уже не вернуть». «Я на твоем месте отказался бы от пари», — совершенно серьезно ответил Ян. И сел нормально. «Понимаешь, Ян», — сказал я, — Слова без подтверждения — это потеря времени и репутации. «Так-то да», — согласился Ян. «Что ты хочешь знать?» «Любую информацию о монстре, если можно, конечно», — ответил я. Ян ненадолго задумался, а потом сказал. «Мы тут тебе мало чем поможем. Достоверной информации о библиотечном монстре нет. Знаю только, что его время начинается в тот момент, когда садится солнце, и заканчивается, когда солнце встает. И еще, преподаватели тоже его боятся». «Откуда ты знаешь?» — тут же спросил я. «Потому что источники нужно подвергать сомнению. Любые источники». «Видел», — исчерпывающе ответил Ян. «Что ж, не густо», — посетовал я о действительно скудной информации о предстоящем ночном противнике. И добавил. «Так нам можно купить вкусняшки и идти?» Ян кивнул Константину. Тот сразу же оставил фужер в покое и повернулся к нам. «Чего вы хотите?» «Жалко, в этом мире не придумали еще сублиматы, консервы и полуфабрикаты. Но, тем не менее, были сыр, колбаса, лепешки, а еще были котлетки». Чуть не вырвалось. Котлетки с пюрешкой. Затарившись, мы рассчитались с Константином, и я махнул Яну. «Счастливо оставаться». «И тебе удачи с твоим монстром», — ответил Ян. «С каким таким монстром?» — раздался у входной двери голос Марты. Она только что вошла в кафе, однако окончание разговора Марта все-таки услышала. К сожалению. Пришлось рассказывать ей о пари. «Никакой библиотеки», — не дослушав меня, заявила девушка. «Ты что, сдурел, что ли? Да ни один здравомыслящий человек не пойдет ночью в эту чертову библиотеку!» «Осади коней, женщина!» — оборвал я Марту. Девушка осеклась и уже другим тоном продолжила. «Нельзя ночью ходить в библиотеку. Нельзя и все». «А я все же попробую», — усмехнулся я, злой на Марту за ее выходку. «Тогда я пойду с тобой», — сделала финт Марта, повернув разговор на 180 градусов. «А с чего ты взяла, что я тебя возьму с собой?» — искренне удивился я. «Ап-ап!» — начала Марта ловить ртом воздух. А я тем временем подумал про то, что у Марты есть опыт совместной медитации, и она может помочь мне поддерживать ци в резонансе. К тому же она неплохой мечник, очень даже неплохой. Однако потакать ее выходкам я не собирался. Наконец Марта справилась со своим возмущением и выговорила. «А почему?» «Ведешь себя плохо», — ответил я и услышал, как сначала Яна, потом и остальные в кафе заржали. Но смех быстро погас, все-таки Ян не позволял глумиться над своими. Я его за это зауважал. Марта гордо вскинула голову и, не обращая ни на кого внимания, серьезно сказала мне. «Как хочешь, но я тебя одного ночью в библиотеку не пущу». «А я и не один», — усмехнулся я. «Со мной пойдет Василь». Василь тут же кивнул, подтверждая мои слова. Я видел, что Марта разозлилась. Ее лицо пошло пятнами, казалось, еще немного, и она взорвется. Но Марта воли своим чувствам не дала. Она досчитала до 10, а потом с достоинством спокойно сказала. «Володя, я пойду в библиотеку с тобой. Вместе у нас будет больше шансов выжить». И добавила просительно. «Пожалуйста». Резон в ее словах был. И я, выждав немного, чтобы Марта хорошенько прочувствовала значимость момента, сказал. «Хорошо». Из кафе мы вышли втроем. Я, Марта и Василь. Когда мы только направились в сторону входной двери, в кафе пронесся вздох. И я не понял, чего в нем было больше – зависти или сочувствия. Если честно, у меня были сомнения, можно ли брать с собой Василя и Марту. И дело не только в том, что это было опасно. Для меня было важно, что я точно выполнил условия пари, чтобы не дать тем трем засранцам и шанса откосить. На всякий случай я прокрутил в голове условия пари. Там ничего не говорилось по поводу того, что я должен в одиночестве переночевать в библиотеке. Так что я со спокойной совестью сказал. «Нам нужно отправиться в библиотеку заранее и там спрятаться где-нибудь. А потом, когда все уйдут, выйдем из укрытия. Дальше будем действовать по обстоятельствам». «А куда мы там спрячемся?» — спросила у меня Марта. «Здравствуйте, я ваша тетя». Я посмотрел на Марту, как на дурочку. «Ты у меня это спрашиваешь? Ты проучилась тут столько времени, а у меня сегодня первый день». Однако, пощадив девушку, сказал. «У меня есть артефакт, скрывающий купол. Я не знаю радиус его действия, но если встанем поплотнее, то артефакт нас скроет. Таким образом, работники библиотеки нас не застукают». «А может, все же ты не...» — сделала еще одну попытку Марта. Однако, напоровшись на мой взгляд, подняла руки. «Ладно, ладно, командуй!» Ну, я и скомандовал. «Идем в библиотеку. Заходим поодиночке. Там встречаемся и идем искать укромное место. Между делом тестируем защитный купол в полевых условиях. Следим, видят ли нас люди, когда мы под куполом втроем. Примечаем все, что поможет нам выжить, и справиться с монстром, или спрятаться от него. На то мы порешили. Я пошел в библиотеку первым. За мной, трясущийся от страха, но держащий себя в руках, Василь. Последняя к входной двери направилась Марта. С каждым на входе поговорил охранник. Предупредил, чтобы мы не задерживались, не тянули до самой темноты. Мы, естественно, пообещали и пошли в библиотеку. Внутри все было, как в тысячах других библиотек. Ровные ряды стеллажей с книгами и столики с небольшими лампами с абажурами. А также посетители, мирно сидящие на скамейках и читающие книги. Мирная картинка. Вот только я знал. Сейчас пройдет немного времени, и все в библиотеке изменится. Вместо людей будет монстр, а нам нужно будет бороться за свою жизнь. Но пока еще есть немного времени, нужно провести разведку на местности. Оглядеться, найти пути отхода, места, где можно спрятаться, место, где, если все пройдет как надо, можно медитировать.